Визит старой дамы. Из рассказов о Паше Синичкине. Женщина, появившаяся в то утро в моем детективном агентстве, была раз в 7 старше, нежели мои среднестатистические посетительницы. Когда бы не протекция моей давней знакомой Татьяны Садовниковой, я ни за какие коврижки не стал бы уделять собственное драгоценное время столь пожилой леди. Однако Таня просила. И вот передо мной в кресле для гостей расположилась бабуля, ровесница то ли первой пятилетки, то ли кровавого воскресенья. Когда речь идет о немолодых женщинах, оперативное чутье отказывает мне в определении их точного возраста. «Вам кофе?» — по инерции спросил я, и лишь потом сообразил, что данной посетительнице уместнее было бы предложить какой-нибудь рисовый отвар или, скажем, травяной сбор номер 3. Однако старушка меня удивила. «Да, молодой человек», — грудным голосом ответила она. «Только прикажите вашей барышне приготовить не слишком крепкий и, если можно, добавить в него капельку сливок». Я присмотрелся к даме повнимательней. Для своего возраста она выглядела чертовски ухоженной. Седые букли старой леди были тщательно завиты. Тщательный маникюр. Все зубы на месте и без изъянов. Ножки обуты в туфельки на каблучке. В руках элегантная сумочка и полотняный зонтик от солнца. Моя секретарша Римка, безусловно, услышала в своем закутке необычный заказ, потому что выглянула, тайком оглядела даму и ободряюще улыбнулась. «А мне покрепче!» — вздохнул я в сторону Римки и обратился к даме. «Что привело вас ко мне, глубоко уважаемая...» «Зовите меня, Татьяна Дмитриевна», — с достоинством проговорила элегантная старушка. «Павел», — представился я, — «просто Павел». Я попросила, чтобы моя тезка и крестница Таня составила мне протекцию в связи с печальными обстоятельствами. Очень печальными. Тут голос старушки дрогнул. На глазах показались слезы. Однако, на счастье, в сей момент из своего закутка явилась Римка с подносом и двумя чашками кофе. Одна из них оказалась со сливками. Кроме того, Римка от щедрот душевных добавила вазочку с печеньем. Это означало, что бабуля ей понравилась. «Спасибо вам, сударыня». С необыкновенным достоинством поблагодарила Римку старая леди и отпустила ее старорежимным кивком головы. «Мерси», — буркнул я, Римка украдкой показала мне язык. «Как это приятно, что, кажется, новая эпоха возвращает нам старые обращения. Не правда ли, молодой человек?» — продолжила дама. «Сударыня, сударь, даже барышня. Насколько же приятнее звучит, чем как это было принято при большевиках. Все эти женщины, и тем более гражданки. Не правда ли, она сделала паузу, а затем рассмеялась. «Ну вот, я хотела назвать вас сударь, а мое прошлое, все мои 80 прожитых при социализме лет подсовывают мне на язык молодой человек. Или того хуже, товарищ». Я усмехнулся. Старушонка мне нравилась. Но не пора ли к делу? Что привело ее ко мне? Неужто пропажа любимого кота? «Но я не стану отнимать ваше время пустыми разглагольствованиями», — спохватилась пенсионерка. «Меня, конечно же, заставило к вам обратиться дело, важное дело. Вы знаете, Павел, дело в том, что у меня пропал муж». «Муж?» — переспросил я. «Да». Она устремила взгляд в пространство. Ложечка ее бесцельно размешивала кофе со сливками. «Вы знаете, — начал я, — вообще-то я не специализируюсь на поиске людей, и я понимаю». Печально протянула дама. «Танечка говорила мне, но вы единственный знакомый нам специалист подобной профессии. Не считать же детективами...» Она уничижительно проинтонировала последнее слово «специалистов из нашей городской милиции. Как это сейчас принято их называть? Менты? Они ведь очень долго даже заявление у меня не желали принимать о пропаже человека. Кроме того, вы, Павел...» Вдруг спохватилась она. «Может быть, сомневаетесь, что я сумею оплатить ваши услуги? Танечка говорила мне, что они довольно дорого стоят. Особенно, конечно, в сравнении с моей куцей пенсией. Но хотя пенсия у меня и мизерная, я имею кое-какие сбережения». На последних словах она понизила голос. «А еще вот...» Старушка порылась в сумочке и извлекла оттуда платок. Затем развернула его и положила мне на стол золотое кольцо, в коем мерцал немаленький камень. «Это кольцо, оно досталось мне еще от моего дедушки. Я думала подарить моему Саше на бриллиантовую свадьбу. 60 лет мы вместе. Знаете, молодой человек, мы с ним в свое время даже не обменялись кольцами. Расписывались в попыхах во время его отпуска с фронта. Я уже тогда была в положении. Ах, да что я вам рассказываю? Словом, мой знакомый ювелир, Ося Фельдман, оценил это кольцо в 10 000 нынешних рублей. И можете не сомневаться, дорогой Павел, оно, вне зависимости от результатов вашего расследования, ваше. Кроме того, я, безусловно, готова покрыть все ваши издержки по расследованию этого дела. Она пару секунд помолчала. Глаза ее вдруг наполнились слезами, и она сказала, скорее даже выкрикнула, «Только верните мне моего Сашу!» И такая мука, такое горе и такая надежда прозвучали в этой мольбе, что я понял, мне ничего не остается делать, кроме как взяться за расследование. Даже если стоимость ее несчастного кольца не покроет и половины моих издержек. В результате первого опроса свидетеля, то есть старушки с ухоженными буклями, мне стало известно следующее. Она и ее пропавший супруг Саша или Александр Матвеевич проживали по-пенсионерски тихо и мирно в приморском городе Н. Ежевечерне, вне зависимости от погоды, Александр Матвеевич брал свою трость и, в зависимости от погоды, зонт или соломенную шляпу, и отправлялся на прогулку по набережной. Порой моя гостья составляла супругу компанию, однако временами здоровья или приготовления пищи оставляли Татьяну Дмитриевну дома, и тогда супруг шел на прогулку один. К несчастью, так случилось и в тот вечер, 5 дней назад. Обычно вечерний моцион Александра Матвеевича длился около 1,5 часов. С живейшим интересом он осматривал пароходы, пришедшие в порт, интересовался уловом у рыбаков, удивших кефаль у канализационных стоков. Довольно часто встречал во время прогулки знакомых, примерно того же возраста, что и он, и обменивался с ними соображениями по поводу внешней и внутренней политики. В тот вечер, к обычным 9 часам, началу программы «Время», Александр Матвеевич домой не вернулся. В 9:30 Татьяна Дмитриевна начала волноваться. В 10 вышла на набережную в поисках супруга. Уже давно стемнело. Мужа нигде не было видно. Татьяна Дмитриевна расспрашивала немногих оставшихся на прибрежных лавочках знакомых, затем просто прохожих. Никто крепкого высокого старика с тростью не видел. В 11 взволнованная женщина вернулась домой. Она надеялась, может быть, Саша вернулся в ее отсутствие, но, увы. В 12 Татьяна Дмитриевна принялась обзванивать городские больницы. В 2 часа ночи дошла очередь до моргов. Александр Матвеевич нигде не значился. К утру он так и не появился. Не сомкнувшая глаз, старушка отправилась в милицию. Там ее промурыжили 1 час, однако никакого заявления о пропаже человека не приняли. Весь следующий день Татьяна Дмитриевна при помощи сверстниц подруг занималась поисками исчезнувшего мужа. Безрезультатно. Местные мельтоны так и не принимали у отчаявшейся женщины заявление, отделываясь то глумливыми шутками, то выражениями деланного сочувствия и успокаивающими тирадами. К утру 2-го дня женщина, всей своей жизнью воспитанная на идее, что если правда в нашей стране и есть, то найти ее можно только в Москве, вылетела в столицу. В Москве она уже побывала в приемной МВД и у адвоката. Министерские, судя по всему, дали вздрючку ребяткам из городдела города Н. И это было хорошо. Адвокат заявил старой леди, что данное дело не его прерогатива, и, видимо, чтобы отделаться, посоветовал бабуле обратиться к частному детективу. И тогда Татьяна Садовникова, крестница и тезка старушки, навела пожилую леди на меня. «Что ж, спасибо тебе, Танечка», — скептически подумал я. «Век не забуду». Кофе со сливками и без был выпит. Старушка выжидательно смотрела на меня. «Скажите, Татьяна Дмитриевна», — осторожно спросил я, — «какими заболеваниями страдал ваш супруг?» «Соответствующими его возрасту», — с удивительным достоинством ответила старая леди. «А именно?» «Повышенное артериальное давление, варикозное расширение вен, может быть, склероз?» «Вы хотите сказать, что Саша мог внезапно впасть в маразматическое состояние и забыть дорогу домой?» «Понимаю, вы, молодой человек, отрабатываете прежде всего самые элементарные версии. Что ж, как врач, наблюдавший Сашу все последние 60 лет, за исключением, разумеется, его пребывания на фронте, в плену и в сталинских лагерях, я вам отвечу, этот диагноз я бы назвала полностью несостоятельным. Могло ли случиться так, что ему внезапно стало плохо, и он, допустим, упал с пирса в воду? К сожалению, я не могу полностью исключить данную вероятность. Подобное может случиться даже с гораздо более юными людьми. Однако во время Сашиных прогулок на набережной постоянно находится преизрядное количество народу. Конечно, времена теперь такие, что homo homini lupus est — человек человеку волк. Однако трудно представить, чтобы ни один из многочисленных гуляющих не обратил внимания на падение пожилого человека в воду. Скажите, Татьяна Дмитриевна, а употреблял ли ваш супруг спиртные напитки? Вы, юноша, следуете изъезженной дорогой. Абсолютно те же вопросы, правда, в значительно более издевательском, по сути, тоне, мне задавали и в отделении милиции. Нет-нет, я вас, Павел, нисколько не виню. Вы стараетесь исключить очевидное и не хотите обидеть ни меня, ни Сашу. Должна заявить вам, что не могу себе представить Сашу где-то вне дома, распивающим спиртные напитки. За все время нашей совместной жизни подобного не случалось. Наверное, ни разу. Фронтовые 100 граммов или трофейный шнапс я, конечно, не имею в виду. Нет, Павел, Саша мог выпить дома в честь именин Нового года или приезда детей бокал, в крайнем случае два, хорошего вина. Но это все, что он себе позволял. И еще раз повторяю, я не могу представить себе его распивающим вне дома с какими-нибудь мужичками. Кто наследует квартиру после вашей кончины? Быстро спросил я, надеясь сбить старушку с уверенного тона. «Наша дочь», — с прежним невозмутимым достоинством отвечала старая дама. «Сейчас они вместе с мужем находятся в длительной заграничной командировке во Вьетнаме. Я говорила с ней вчера по телефону». «А не допускаете ли вы мысли, что у вашего мужа была...» Я тщательно подбирал слова. «Что он мог уйти к другой женщине?» «Саша». Мне, конечно, горько об этом даже подумать. Правда, говорят, жены все замечают последними. Но, молодой человек, я передумала за последние 4 дня о многом. Что только не придет в голову в подобной ситуации. Но я уверена, даже если бы вдруг мой Саша решил предпочесть меня кому-то, но у меня, конечно, нет ни малейших оснований подозревать его в измене, он бы никогда не покинул меня настолько по-подлому, трусливо. Саша, знаете ли, настоящий мужчина во всех своих проявлениях. Были ли у Александра Матвеевича враги? Чем он занимался до выхода на пенсию? Враги? Не думаю. Недоброжелатели, возможно. Но не настолько серьезные, чтобы желать ему или мне серьезных неприятностей. До выхода на пенсию он был строителем. Сперва прорабом, затем инженером. Враги, знаете ли, у него остались в прошлом, на фронте и в лагерях. И почему-то мне кажется, что он их всех пережил. И знаете, молодой человек, почему? Потому что Саша всегда был человеком очень жизнелюбивым и совсем независтливым. А скажите, имелись у вашего супруга свои, независимые от вашего семейного бюджета, деньги? Мог он их взять с собой на прогулку? Собственно, как это говорят сейчас... Заначка у Александра Матвеевича всегда имелась. И сейчас, наверное, тоже была. И он свои деньги носил, конечно, с собой. Помню, году в 85-м его даже ограбили. Вытащили из кармана в троллейбусе 200 рублей. Большие деньги по тем временам. Ах, Сашенька, он такой доверчивый. Таскал деньги в боковом кармане брюк. Вы представляете, Паша? Мне ничего не оставалось, кроме как вылететь в приморский город Н. Дело мне представлялось совершенно тухлым. Шансов на его раскрытие было крайне мало. Прошло 5 дней. Все возможные следы улетучились. Портовый город, море, 80-летний старик. Я почти не надеялся найти его живым либо мертвым. К тому же понимал, что, конечно, вряд ли мне удастся хотя бы покрыть свои затраты по данному делу. Однако эти молящие глаза старой дамы, внушающее уважение достоинства, с коим она держалась и несла свое горе, Ее чистая, ни эросом, ни мамоной, ни подхлестываемая любовь к исчезнувшему супругу. К тому же я почему-то очень понимаю советского поэта, который писал: «Простите меня, я жалею старушек, но это единственный мой недостаток». Словом, я взял билет на первый же рейс в Н. Я остановился в гостинице рядом с набережной. В первый же вечер я вышел на прогулку по маршруту, которым каждый день следовал старик. Несмотря на ветреный июньский день, на набережной в предвечерний час было полно народу. Прогуливались старички, поспешали подростки. На лавочках, повернутых лицом к морю, устраивали симпозиумы старушки. Из зарослей тамариска доносилось молодецкое ржание. Тройка парочек и три хачика зябли в открытом ресторане «Алые паруса» на палубе бригантины. Лес удочек нависал над канализационным стоком. Отдыхающие с обиженными на погоду лицами фотографировались на фоне якорей на постаменте. Бухту бороздили буксиры и одинокий прогулочный катер. В доках и у причалов стояли суда. Над ними, несмотря на поздний час, трудились краны. В бухте плескались мелкие грязные волны. Я последовательно обошел все заведения, имевшиеся на набережной. Я побывал в кафе «Алые паруса», затем поговорил с фотографом с полароидом наперевес, скучающим близ якорей, главной, видимо, достопримечательности города Н. После с продавщицей кваса в пуховом платке, потом с разбитными продавщицами магазина «Дары моря», затем с рыболовами. Всем опрашиваемым я предъявлял фото Александра Матвеевича, которым меня снабдила его жена. Дедуля на нем выглядел худым, бодрым, веселым, любимым и любящим. Не знаю, как два последних обстоятельства могло передать обычное фото, но тем не менее он выглядел именно таким. Продавцы, официанты, разливальщицы кваса и удильщики камбалы узнавали дедушку. Все-таки он прохаживался одним и тем же маршрутом каждый вечер. Многие уже знали, что он исчез. Однако никто ничего толком не мог сказать о трагических, возможно, обстоятельствах его последней прогулки. Пароходы в доках и буксирчики, бороздящие бухту, зажгли огни. Ветер усиливался. Набережная обезлюдила. Нехотя, в пол накала на ней вспыхнули светильники. Я решил слегка расширить круг поисков. На пустынном бульваре, расположенном перпендикулярно набережной, первые этажи сталинских домов занимал ряд магазинчиков. В первом из них я увидел в витрине флаконы от Кристиана Диора, Шанели, Кензо и Хьюго Босса. Второй магазин кичился вывеской «Эксклюзивная мебель из Испании». Рядом помещался парикмахерский и косметический салон «Жан Диманш». Наконец, четвертый магазин назывался просто «Золотые изделия». Видимо, это местная Пикадилли или Столешников переулок или площадь Риволи, подумалось мне. Ни единый посетитель не нарушал горделивое одиночество дорогих магазинов. Ни единого человека не наблюдалось в полутемной перспективе широченного бульвара. Где-то вверху шумели от морского ветра тополя в три обхвата, беленные по пояс. Под их кронами было совсем темно. Рядом с деревьями угрожающе темнели кусты тамариска. Повинуясь неожиданной идее, я завернул в магазинчик золотые изделия. Он был пуст. Продавщица, перебиравшая что-то сверкающее в витрине, оторвалась и недовольно крикнула мне: «Мы уже закрываем!» Я на минуту. Я подошел к прилавку. Продавщица возрилась на меня с недовольной миной. Очевидно, из-за ее ледяного взгляда, способного, наверное, разрезать на кусочки бриллиант, я не стал предъявлять барышне фотографию исчезнувшего. Напротив, я приблизился к ней и произнес следующий текст. «Слышь, сестренка, я тут к вам с Москвы приехал на 2 дня. К ребятишкам по делам. Мне бабе моей надо, типа, компенсацию привезти. Чтоб не трындело, что я ее бросил. Ты, сестренка, покажешь мне чего-нибудь дешевенького, 20 деревянных. Какой-нибудь рыжины с брюликами. На 1 каратик». Продавщица смягчилась, но только слегка. Проговорила нехотя, словно каждое ее слово тоже мерилось на караты. «Я кассу уже сдала. Завтра приходите». «Да у меня дела целый день». «Вечером приходите. Мы до 9». «Да?» Я посмотрел на часы, без 3:09. Девушка остро зыркнула глазами в сторону моих часов. Мой позолоченный хронометр на первый взгляд мог потянуть 1000 на $3. На второй взгляд, правда, становилось очевидно, что стоит он не дороже 200 зеленых, что соответствовало действительности. Однако второй раз продавщица посмотреть не успела. «Ну ладно, подруга», — протянул я. «Завтра в такое же время. Точно зайду. Ты уж подбери мне чего на твой вкус покрасивей, а то Машка меня на порог без подарочка не пустит». В глазах продавщицы мелькнула зависть к неведомой ей и, признаться мне самому, Машке. Когда я вышел из золотого магазина, на бульваре было низги не видно. Остаток вечера я провел в номере поганой гостиницы «Черноморская» за двумя бутылками поганого пива «Черноморская». Следующий день прошел для меня в хлопотах, отчасти не бесполезных. Я посетил город дел милиции. Меня там приняли из уважения к моему ментовскому прошлому с пониманием. Я поговорил с двумя операми и изучил сводки происшествий по городу за последние 2 месяца. Затем я навестил горбольницу. Там я узнал, в числе прочей, нисколько ненужной мне информации, что в день, когда исчез старик, в тамошнем травматологическом пункте побывал довольно-таки любопытный пациент. К сожалению, по адресу, указанному в амбулаторной карте этого пациента, меня встретил домик, наглухо запертый на замок. Соседи проинформировали меня, что его хозяин не появляется дома уже около недели. Потом я посетил свою клиентку. Старая леди сегодня вечером вернулась из Москвы поездом. Это был обыкновенный визит вежливости, ничего больше. Татьяна Дмитриевна выглядела по-прежнему гордо. Однако на глаза ее куда чаще, чем в моем московском офисе, наворачивались слезы. Напряжение и горести последней недели все-таки сказались на старушке. Наконец, уже под вечер, я предпринял осмотр пустынного бульвара, прилегающего к набережной. После 2 часов напряженных поисков, которые произвел в густой траве под тополями и в зарослях тамариска, я, наконец, обнаружил нечто интересное. То была трость из лакированного дерева с выгравированным на рукоятке вензелем буквами А и М. На набалдашнике трости я обнаружил бурое пятно. Без 9:15 того же вечера я входил в магазин «Золотые изделия». Знакомая мне продавщица одарила меня улыбкой. Копеек этак на 50. «Ну, сестренка, чего там мое рыжье?» Без долгих предисловий сказал я. «Показывай, а то у меня самолет». Девушка вывалила на прозрачный прилавок 2-3 колец и серег. Довольно быстро я выбрал одно из колец. Примерил себе на мизинец. Расплатился из перетянутой резинкой пачки 5-хаток. Спустя 7 минут я вышел на глухой полутемный бульвар. Высоко в стремительно чернеющем южном небе шумели под морским ветром тополя. Я минуту постоял на крыльце магазина и решительно двинулся в самую глушь бульвара. Сзади меня, в темных зарослях тамариска, слышался осторожный треск сучьев. «Следопыты хреновы», — подумалось мне. Впереди на темной пустынной аллее вдруг возникла внушительная мужская фигура. В тот же самый момент я услышал сзади уже не скрывающиеся азартные шаги. Я выждал секунду. Шаги и горячее дыхание оказались за самой моей спиной. Я не люблю, когда меня бьют чем-нибудь тяжелым по голове. Это мешает мне размышлять в ходе дальнейшей детективной практики. Поэтому я резко повернулся. На меня сразу налетали 2 парней. Первого я ударил носком ноги в коленную чашечку. Через 0,5 секунды достал 2-го ударом в переносицу. Первый скорчился, беззвучно захватал губами воздух, схватился за колено и повалился на бок. Что случилось со 2-м, я не заметил, потому что повернулся к 3-му, тому, что встречал меня посреди темной аллеи. Но того только 5-ки сверкали. Самый шкафоподобный и самый, как оказалось, благоразумный из нападавших улепетывал, словно лось, через заросли тамариска. Я повернулся к любителям атаковать с тыла. Первый корчился на земле. Хрипел он. Видать, мой удар по его коленной чашечке оказался столь силен, что он не мог договорить самого элементарного ругательства. 2-й, получивший по переносице, отделался, видимо, легче. Когда я повернулся к нему, он совершил полный поворот кругом и прыжками ускакал вглубь кустов. На его нечисто выбритой башке я успел заметить белеющий в ночи пластырь. Почему-то мне показалось, что это был тот самый пациент, который в ту ночь, когда исчез старик, обращался в травмпункт местной больницы. Я успел подумать также, что пластырь на его забубенной головушке имеет некоторое отношение к трости с монограммой АМ, найденной мною сегодня в кустах поблизости от золотого магазина. Поскольку 2 грабителей ретировались, мне оставалось работать с поверженным 3-м. Дружки-то твои тебя бросили?» Довольно миролюбиво сказал я и перевернул противника на живот. Затем взял его руку на простой болевой прием. «Пусти, сука!» «Да речи, наконец, вернулся к подонку!» «Сейчас отпущу», — сказал я. «Я не мент. Ты мне нахрен не нужен. Ты мне только скажи, где старик». «Не знаю я никакого старика!» — неискренне закричал противник. Я завернул его руку за спину чуть покруче. «На счет три я ломаю тебе, говнюк, мизинец. А на счет пять — руку», — пообещал я. «Время пошло. Раз. Два». Одновременно я еще сильнее заломил его руку и увеличил угол наклона его пальцев относительно кисти. «А-а-а!» — заорал урод. «Больно!» «Будет еще больней», — пообещал я. «Где старик?» «Не знаю я никакого старика!» Что-то у него в руке хрустнуло. «А-а-а!» «Я тебя отпущу, сучара, только скажи, где старик?» «Увезли!» «Куда?» «Мы увезли его по дороге в Г! Там бросили!» «Живого?» «Да, пусти!» «Зачем же вы его, волки, увезли?» «Он Мишку ранил! Тот в нашу больницу поехал! Мы не хотели, чтобы старик Мишку в больнице увидел!» «Где конкретно бросили старика?» «На 16-м километре, у смотровой площадки!» «Он был жив?» «Да, жив, жив!» «Ну смотри, падаль, если вы его убили, я тебя лично за яйца подвешу! Пшел вон!» Я от души пнул грабителя ботинком под ребра и быстро пошел прочь. Кому-то мои методы расследования, возможно, показались бы негуманными. Я думаю, их не одобрили бы ни сама старая леди, ни ее супруг. Но мне было наплевать на это. Лишь бы дедуля оказался жив. В районную больницу города Г, курортного поселка в 20 километрах от Н, мы вместе со старушкой примчались уже в половине 11-го. Дорогой в такси я рассказал ей, что произошло. В палате на 8 коек кто-то храпел, кто-то слушал радио, кто-то шелестел газетой. Наш старик с забинтованной головой лежал на высоких подушках. Рука его тоже была на перевязи. Старик строго смотрел прямо перед собой. «Сашенька!» Старушка бросилась к нему от самой двери. Ее прыти могла бы позавидовать любая молодая любовница. «Танечка!» — просиял старик. «Сашенька! Да что же ты со мной делаешь?» «Танечка, ты наконец-то пришла ко мне!» Я не стал мешать трогательной встрече влюбленных и вышел покурить в коридор. Когда спустя 20 минут я вернулся в палату, строгая Татьяна Дмитриевна сидела на койке в изголовье старика и допрашивала его. «Зачем ты пошел в этот магазин?» «Ну, у нас же свадьба, Танечка!» — оправдывался старик. «Бриллиантовая! Я покупал тебе колечко. Я ведь знал, что ты мне в подарок свое кольцо готовишь. Ну и где теперь оно, это твое колечко?» «Отобрали мерзавцы. Маху я дал». «Маху дал? Ты как ребенок, Саша, ей-богу. Ну что ты натворил? Эти охламоны могли бы насмерть убить тебя». «Ничего, я тоже им задал перцу», — браво говорил старик. «Будут знать морской порядок». Мужички в палате с любопытством прислушивались к разыгрывающейся на их глазах сцене из мыльной оперы. «Татьяна Дмитриевна, можно вас на минутку?» — попросил я от двери. — Да, Пашенька. Старая леди легко вскочила и вышла вслед за мной в коридор. — Вы бы спросили дежурного врача, как его состояние, — сказал я. — Все-таки такой стресс. Да, — Да-да, Пашенька, — послушно ответила Татьяна Дмитриевна и по-молодому упорхнула куда-то по коридору. Я вошел в палату, подошел к кровати деда. — Так это ты меня нашел? — браво, поблескивая глазами, спросил дедуля. — И не только вас, — усмехнулся я. «Колечко ваше тоже». Я достал из кармана кольцо, купленное пару часов назад в бандитском магазинчике «Золотые изделия». Положил его деду на тумбочку. «Спасибо, хлопец», — проговорил дед. «Да не за что», — бросил я, развернулся и вышел из палаты. Самое время было покинуть старичков по-английски. Полночи я писал объяснение в городделе милиции города Н. Потом мы с мужиками, дежурными ментами, распили 0,5 столичный. Все-таки я помог им раскрыть три висяка, связанных, как оказалось, с магазинчиком «Золотые изделия». Утренним рейсом я улетел в Москву. Странно, но мне не жаль было ни потерянного времени, ни денег, ни тем более того кольца, что я подарил дедуле. Все равно никто с этим кольцом в Москве меня не ждал. Текст читал Роман Бурлаков.